Баба вздохнула. «Хочешь совет?» «Ну, этот не бери». «Почему? Такой симпатичный?» «Здесь рынок», — пробормотала торгашка, разворачивая мясо и показывая хитро спрятанные жилы. «Не обманешь, не продашь». «Мясо завсегда вели со всех сторон показывать, а самый мягкий вот тут». Она ткнула железной вилкой в малопривлекательный, на мой взгляд, ломоть. Решив поверить, я приобрела предлагаемое и понеслась по рынку дальше. В квартиру влетела полная энтузиазма. В кармане много денег, в сумке продуктов, в голове рецепт свинины. Спустя 2 часа собаки прочно сели из духовки, изредка шумно вздыхая. Противень, вынутый из духовки, источал немыслимый аромат. Я развернула фольгу, пар вырвался наружу. Рэйчел нетерпеливо гавкнула, а мопсы затрясли жирными хвостами и начали подвывать. Примчавшийся Кирюшка откусил кусочек и застонал. «Ммм, вкуснее, ничего в жизни не ел». Впрочем, оказалось, что Сережка и Юлька тоже ранее никогда не пробовали запеченную лопатку. Они даже не заметили, что картошка разварилась в лохмотье, так увлеклись поеданием мяса. «Ну, лампадель!» — бормотал Сережка. «Ну, угодила! Плакать хочется, как вкусно!» Я оставила их подъедать последние крошки и пошла к телефону. Фирсов Петр Макеевич оказался дома и категорично велел: «Если хотите вернуть часики, приезжайте прямо сейчас. Утром около 7 улетаю». «Но уже поздно. Раньше 9 я не доберусь». «Тогда придется потерпеть до возвращения». 2 месяца. Стеречь 60 дней антикварный брегет, крышку которого украшают крупные, страшно похожие на настоящие камни, но уж нет. «Диктуйте адрес». «Новопеределкино», — донеслось в ответ. Я так и села. «Ничего себе! Да мне не добраться до богом забытого района к полуночи». «Ох, и нифига себе!» — завопил Сережка. «Откуда в коробочке столько денег?» «Это на хозяйство!» — крикнула я, влезая в сапоги. Честно говоря, черная замша выглядела не лучшим образом. Тонкую ткань покрывали белесые пятна. Да уж, подобная обувь не приспособлена для долгих походов по слякотным московским улицам. Но других сапог у меня нет. Может, взять денег и купить новые? Хотя и эти еще пока поносить можно. Вполне целые, только с виду страшные. Лучше, наверное, приобрести Кирюшке качественные джинсы. Старые уже совсем обтрепанные. Сережка молча смотрел на мои мучения с молнией. Потом строго спросил: «Лампа, где баксы взяла?» «Заработала». «Где?» Я со стоном выпрямилась и поинтересовалась. «Какая разница?» «Большая. Мне вернули долг». «А куда сейчас собираешься?» «По делам», — уклончиво сообщила я, застегивая пальто. «Надо же!» — хмыкнула пришедшая Юля. «Получили вторую маменьку. Тоже хитрит и что-то скрывают. Надеюсь, лампа не вляпается в неприятности, как Катя. Когда вернешься?» «Наверное, около полуночи. Но не волнуйтесь, если позже». «Ладно», — пробормотал Сережка и потянулся за курткой. «А ты куда?» — насторожилась я. «Знаешь, лампадель, не могу ж я дать погибнуть человеку, столь изумительно готовящему свинину. Так и быть, поработаю у тебя шофером». «Не надо?» — испугалась я. «Я иду на свидание с мужчиной. Да хоть с китайским императором», — хмыкнул Сережка. «Не боись. Свечку держать не стану. Внизу посижу, на форде. Милуйся со своим мужиком сколько душе угодно. Это деловая встреча. Лампадель, ты катастрофически нелогична, бубнил Сережка. Сначала уверяешь, будто свиданка. Потом, что дела. От такого несоответствия в моей голове роятся гадкие подозрения. А желание не отпускать тебя далеко без поводка только крепнет. Он вытолкал меня за дверь. Во дворе шофер принялся обхлопывать карманы, потом горестно вздохнул и заорал. «Юлька, сбрось ключики!» Из форточки вылетела связка и брякнулась около капота. «А что, Катя часто попадает в неприятности?» — спросила я. «Ага», — ответил любящий сын. «Прямо из дома выпустить нельзя. Просто чучело, а не мать. У других, поглядишь, родительницы как люди. 100 кило весом, сидят дома, щи варят. А наша», — он махнул рукой, — «мрак. Она ведь хирургом работает. Аппендицит, грыжа, да? Нет, щитовидную железу оперирует. Ювелирная работа. Не всякий мужик такую выполнит. Между прочим, имеет высшую категорию. К ней больные в очередь толпятся. Только...» Он захохотал, выпуская клубы. Я вздохнула. «Только что. Прихожу как-то к ней в отделение. Она заведующая. Да неудачно так, как раз во время обхода. Все несутся по коридору, а мать впереди, в голубой пижамке, маленькая. С виду ей 30 не дашь. Ну, влетает эскадрон с шашками наголо и в палату. А там новый больной. Только поступил и с ведущим хирургом еще не знаком. Свита докладывает, мол, Иванов Иван Иванович, готовим к операции. Анализы, УЗИ. Мамулек только головой кивает и уже мысленно скальпель точит. Вдруг больной начинает возмущаться. Мол, что за дела? Ложился к Светиле, кандидату медицинских наук Романовой. А вы меня какой-то девчонке под нож суете. Да сколько ей лет? Да она институт закончила? Врачи пересмеиваются, сестры глазки потупили, а Семен Петрович, другой хирург, важный такой, толстый, в очках, ну просто картинный профессор, вальяжно так сообщает. Так это, батенька, и есть Романова. За сим следует немая сцена. И главное, что подобная ситуация повторялась не раз. Ее ведь кое-кто из больных за судном посылал. И ничего, сбегает, принесет. А когда шоколадку протягивают, возьмет и мило так прочирикает. Спасибо. Никакой солидности. Все бегом. Все в припрыжку. А уж в быту. Она плохо готовит? Ну, не знаю, ухмыльнулся Сережка. Ее ж никогда нет. Целыми днями на работе? Ну, говорю же, ненормальная, хмыкнул парень. Ей всех жаль. Сколько она народу домой тащит? То старуху родственники забирать не хотят. Пожалуйста, у нас живет. То бомжиху приволокла. Та в подъезде спала. То родственнички наедут. Это сейчас ноябрь, холодно. Вот все по своим городам и сидят. А лишь весной запахнет, великое переселение народов начинается. Бабушки, тетушки, дядюшки, племяннички, племянницы. Седьмая вода на киселе. 4 раза замуж выходила и ухитрилась ни с кем не поругаться. Наши папеньки с их новыми женами, их детки, все дорогие гости. Знаешь, откуда у нас столько животных? Откуда? Вторая жена третьего мужа маменьки держит собачий питомник. На продажу мопсов выращивает. Мулю и Аду выбраковали, как некондиционный товар. На таком деньги не сделаешь. У первой прикус не удался. У второй задница не так подвешена. Словом, их хотели усыпить. А тут маменька в гостях случилась, да еще с Кирюхой. Вот и забрали. месяц выкармливали. Кошки у нас с помойки. И белый Клаус, ахнула я, ведь роскошный перс. Это он сейчас роскошный, хихикнул Сережка, после 5 курсов витаминов и усиленного питания. А когда его Юлька в мусорном бачке нашла, больше на облезлую мышь походил. Семирамида так вообще, думали, подохнет. Прикинь, она картофельную кожуру жрала. Зато сейчас морду от говядины воротит. Телятинку ей подавай. А Рэйчел? Сергей приумолк и принялся с преувеличенным вниманием вглядываться вдаль. Стаффордшириха у вас как оказалось? Сосед у нас из 3-й квартиры, неохотно забормотал парень. Женился. А Рэйчел как раз 1/2 исполнилось. Но его молодая жена и давай скандалить. Щенок писается, убирать надо, кормить, гулять. Словом, или я, или собака. Иду вечером. Рыжуха около подъезда сидит и воет. Холод. Она, бедняга, околела. Я решил, что потерялась. Привел ее к ним домой. А эта баба с порога заявляет: «Мы собаку выгнали, нечего назад тащить». Пришлось к себе забирать. Я усмехнулась. «Все вы хороши. Кто собак подобрал, кто кошек. Интересно, а жабу Гертруду где раздобыли?» «А сколько Кате лет?» 38. Я оторопела. «А тебе?» 24. «Она тебя родила в 14 лет?» «Нет», — вздохнул Сережка. «Просто мать, Катя, первый раз выскочила замуж в 18 за моего отчима. А вообще история такова. У меня есть сестра. Она вышла замуж за Филиппа очень рано. Ей только-только 18 стукнуло. Родители наши умерли. Вот так и вышло, что я с ней жил и с бабушкой. Мне 2 года, ей 17. Ну а как бабуля умерла, Светка быстренько замуж вылетела. Да они с Филей всего 6 месяцев прожили. Потом Светка слиняла, а я остался с Филиппом. Он мужик неплохой, только с маленьким ребенком трудно. Тут ему Катерина подвернулась, тоже молоденькая, и тоже больше 1/2 с ним не выдержала. Только при разводе она меня забрала. Ну, в качестве, так сказать, компенсации за неудачный брак. Так несчастный мальчик-сирота и обрел кров и стол. И он оглушительно захохотал. А Кирюха? Он ей на самом деле племянник, хмыкнул Сергей. Или не знаю, как правильно родство это назвать. У нее сестра есть. Вот она Кирку и родила. А куда девалась? Так в Израиловку уехала за лучшей жизнью. Кирюшке тогда 2 месяца стукнуло. Обещала школу забрать. Так за 12 лет 2 открытки прислала. На Новый год. Без обратного адреса. Так что он подкидыш. А Катя что, еврейка? А ты баркашовка? Спросил Сергей. Просто из любопытства. Нет, не еврейка. А как же она сестру в Израиль выпустила? Катина мать вышла в 3-й раз замуж за давца с ребенком. Вот так сестричка и получилась, пояснил парень. Лев Яковлевич умер, а Анна Ивановна потом 2 воспитывала. Только генетика страшная вещь. Инна в свою покойную мать удалась. Та тоже ребенка бросила. Да, подумала я. Генетика и впрямь интересная штука.